И первая мысль председателя была о вышедших из строя двигателях. Мэтчинг протянул ему бинокль и показал на север, где далеко на горизонте чернела точка. «Возвращаются!» — ахнул Кощеев. «И-и!» — радостно кивнул Мэтчинг. Кощеев побежал к береговому слипу. «Вильботы на воду!» — отдал он команду. «Встречать!» Но люди на берегу и без команды уже суетились. Готовили вельботы к спуску, заводили трактор. «Оркестр!» — приказал Кощеев. «Идите в клуб за инструментами! Встречать героев музыкой!» Побежали в клуб. «Хорошо бы цветы!» — сказал дядя Эля. «Да!» — согласился Кощеев. «Так у меня есть!» «Что есть?» «Цветы есть, из перьев искусственные». «Фу, мерзость!» Кощеев терпеть не мог искусственных цветов. «Как можно, Эзрах Самойлович?» «Я знаю, что нельзя, но куда же их девать? Их никто не берет, надо же куда-то девать. Украсть звероферму или выбросить их на берег птицам, растаща для гнезд, все будет польза». «В хозяйстве ничего не должно пропадать», — заметил дядя Эля. Прервали занятия в школе-интернате, и детвора высыпала на берег. Среди них выделялась большая группа малышей в одинаковых шляпах. Большие мягкие поля, невысокая полукруглая тулья, широкая лента, за которую вставлен искусственный цветок и большое перо неизвестной птицы. «Что это за маскарад?» — рассмеялся Кощеев. «Шляпы женские!» — на всякий случай отодвинулся подальше дядя Эля. «Артикул 1314. Мошвейпром. 36-й год. Боже! Да в этой шляпе ходила еще моя бабушка!» «Бабушка нет, но мама ходила», — уверенно произнес дядя Эля. «И вы не нашли ничего лучшего, как вырядить в них наших детей?» «Я их не наряжал. Я продавал шляпы в нагрузку к японским светильникам». «Каким еще светильникам?» «Ну, к этим. Зажигаешь, и сразу по абажуру плавают рыбки. Чукчам очень нравятся». «Но нравятся светильники, а не шляпы, да?» «Да. Но мне ведь и шляпы надо куда-то девать. Торговать с нагрузкой — это нарушение». «Эй, Иван Иванович, научите меня так жить, чтобы торговать и не нарушать». «Вас, наверное, накажут, Рубин». «Ой, не говорите. Я и так наказан, когда сюда приехал. Или вы думаете, это премия работать на конце света?» «Надо списать». «Списать нельзя. Ни одна холера их не берет. Ни мыши, ни медведи», — вздохнул дядя Эля. «Товар не портится, сделано на века». «Умели же раньше делать», — засмеялся Кощеев. И тут же посерьезнел. «Колхоз приобретет у вас весь этот хлам, не обеднеем, и выбросим. Все, что ненужного, осталось на складе. Незачем загружать помещение. И не смешите народ. Отберите у детей под любым предлогом эти шляпы, хорошо?» «Конечно. У меня передовой колхоз, а не оперета». Гордый подходил к берегу. «Вот еще что», — сказал Кощеев. «Передайте Карабасу, Пантелею Панкратовичу, то есть, чтобы выделил все из своих запасов. Вечером будем чествовать героев труда. Ясно? Ничего не жалеть. Пусть будет праздник.